Глава 5. Дверь была заперта. Такой вечерок, как сегодня. Теперь еще эта чертова дверь. Стой вот на холоде, да по карманам шарь в поисках ключей. Он нажал на кнопку звонка и впрямь принялся шарить по карманам, недовольно бормоча что-то. Пальцы застыли и плохо слушались, так что он никак не мог пробиться сквозь мелочь к ключам, застрявшим где-то в правом кармане. Но, наконец-то... Он вытащил внушительную связку. Но кроме ключей, на ней было такое количество отмычек, которого вполне хватило, чтобы осудить человека за попытку ограбления. Дом представлял собой старую постройку внушительных размеров, без ясного архитектурного плана. Купил его Карелла вскоре после рождения близнецов. Раньше, в добрые старые времена, в нем, наверное, жила большая семья и целый штат обслуги. Ну а теперь наступили другие новые времена. И осталась одна Фанни, которая, наконец, открыла дверь. «Так-так, сам явился», — заметила она. Фанни была их домработницей. Крупная женщина лет 60, облаченная в белую блузу и светло-зеленые просторные брюки, обтягивавшие все 150 фунтов ее пышной плоти. Ярко-рыжие волосы прямо-таки полыхали у нее на голове, а говорила она с мягким ирландским акцентом, который чем-то неуловимо напоминал выдержанное виски. «По правде говоря, я уж и не ждала, что вы вернетесь. Фанни, я замерз, и мне хочется есть. Только не надо угрожать мне, невежа вы этакий. Теодора в гостиной. Вот уж она вам задаст. Если ты позволишь мне войти...» «Да-да, я позволю вам войти. Ну, конечно, позволю». И она немного отстранилась, пропуская его. Фанни появилась в семье давно. В ту пору волосы у нее были не такие яркие. Она носила пенсне и весила на 10 фунтов меньше. Ее нанял на месяц отец Тедди, который решил, что дочери надо оправиться после рождения близнецов. Оплаченный месяц пролетел быстро, и Карелла с огорчением был вынужден сообщить Фанни, что скудная зарплата не позволяет ему держать постоянную домработницу. Но Фанни оказалась женщиной настойчивой. Своей семьи у нее никогда не было, а новых хозяев она прямо-таки обожала. Вот и сказала Карелле: «Пусть платит, сколько сможет наскрести, а все остальное можно возместить ночной работой. В конце концов, она опытная сиделка, а здоровья хватает». Карелла решительно отказался. Тогда Фанни уперла руки в боки и заявила: «Вы что же, собираетесь вышвырнуть меня на улицу, так что ли?» В общем, они долго припирались, и в конце концов Фанни победила. И вот она до сих пор с ними. «Теодора в гостиной», — повторила она. «Принести вам что-нибудь выпить, или вы до сих пор при исполнении?» «Я бы выпил скотч с содовой. Побольше виски, поменьше воды». Карелла стянул пальто и повесил его на вешалку в передней. «В такую погоду надо бы надевать шляпу», — наставительно сказала Фанни. «Я не люблю шляп», — ответил Карелла. «Джентльмены носят шляпы», — заявила Фанни и проследовала на кухню, где была мойка и бар, переделанный, собственно, из того, что некогда служило кухонным шкафом. В комнате для гостей 12-летние близнецы смотрели телевизор. Карелла остановился на пороге. «Привет!» «Привет, папа!» — откликнулась Эйприл. «Привет!» — сказал Марк. «Обойдемся без поцелуев?» «Погоди, дай ей выиграть деньги!» — сказала Эйприл. «Куда ей?» «Тихо, пап, тут на кону $5000», — остановил его Марк. «Ладно, поговорим попозже». Карелла двинулся в сторону гостиной, но по дороге остановился. «Вы уже ужинали?» «Да, папа, не мешай», — нетерпеливо ответила Эйприл. Карелла отправился в гостиную. Тедди сидела у камина. Она не слышала звонка в дверь, не слышала, как муж разговаривает с Фанни и близнецами, не слышала его приближающихся шагов. Тедди Карелла была глухонемая. Она сидела у камина, глядя на огонь, и красные, оранжевые, желтые языки пламени отражались на ее лице, рассыпаясь яркими блестками. Карелла замялся на пороге, вглядываясь в темно-карие блестящие глаза, устремленные сейчас на огонь. Как всегда, сердце у него подпрыгнуло. Он стоял, безмолвно наблюдая за женой, и испытывал точно те же чувства, что и при первой встрече. Так будет всегда. За это он мог поручиться. Карелла жил в мире, который не всегда мог понять, но существовала одна несомненная вещь — его любовь к Тедди. Он двинулся к ней. Она почувствовала его приближение, повернулась, и в мгновение ока выражение ее переменилось. Задумчивость уступила место откровенной радости. Лицо ее ничего не скрывало. Она выражала то, что не мог выразить язык. Тедди поднялась с низкого стула и обняла мужа. Он крепко прижал ее к себе, провел рукой по волосам, мягко поцеловал в губы. Ее пальцы затрепетали. Это были вопросы, и он отвечал на них тоже с помощью рук. Она научила его этому языку знаков. Иногда, впрочем, он говорил обычным языком. И тогда Тедди внимательно вглядывалась в движение его губ. В гостиную с бокалом виски на подносе вошла Фанни, но ее появление не оборвало оживленной беседы. Он рассказывал ей о второй жертве убийства, и глаза Тедди затуманились, а у него и пальцы, и лицо, и голос — все выражало крайнее возмущение. Он рассказывал ей о Софи Харрис и о Чарльзе К. Кларке, чье второе имя все еще оставалось неизвестным, о Мелани из отделения служебного собаководства, а она спросила, что же будет с собакой, и он ответил: «Не знаю». Они поужинали вдвоем в столовой, где стены были обшиты деревянными панелями, а потом пришли дети пожелать покойной ночи. Эйприл сообщила, что та женщина все-таки выиграла, а Марк заметил, что на этот вопрос смог бы ответить всякий дурак. «Вот я бы не смогла», — неосторожно сказала Эйприл, и все расхохотались. Было почти половина десятого, позади остался тяжелый день. Карелла с Тедди, держась за руки, потягивали кофе. Но дело не отпускало его, снова заявляя о своих правах. Карелла поймал себя на том, что буквально глотает кофе. Он резко встал. Тедди подняла на него удивленные глаза. «Мне надо позвонить этому малому, Престону». Она выжидательно смотрела на него. «А ты иди наверх и ложись». Она по-прежнему ждала. «Я скоро», — он по-мальчишески подмигнул ей. Она коротко кивнула и притронулась рукой к его лицу. Он поцеловал ей ладонь, тоже кивнул и вышел в гостиную позвонить Престону. «Да», — ответил мужской голос. «Мистер Престон?» «Да, слушаю». «Говорит детектив Карелла, я уже звонил вам». «Да, мистер Карелла, слушаю вас». «Мы расследуем убийство Изабел и Джимми Харрисов, и мне хотелось бы задать вам несколько вопросов». «Вы хотите сказать сейчас?» «Если это удобно». «Да, ну что ж, пожалуй». «Миссис Харрис, когда я беседовал с ней вчера, сказала, что работает в вашей компании». «Ну да». «В отделе рассылки». «Да». «И давно она поступила к вам на работу, мистер Престон?» 2 года назад, может, 3». «Что входило в ее обязанности?» «Она запечатывала каталоги в конверты». «А кто еще с ней работал в отделе?» «Никто. Еще одна девушка печатала этикетки и наклеивала их на конверты. Но она сидит в другом кабинете». «А как ее имя?» «Дженни Д'Амато. Она у нас еще на телефоне сидит в приемной». «Вы ее адрес знаете?» «Боюсь, что сходу не скажу. Да вы позвоните в понедельник на работу, она вам его сама даст». «Сколько человек у вас работает, мистер Престон?» «Только я и еще 3 девушек. Впрочем, теперь 2. «А кто третья?» «Нэнси Холлиган, она у меня бухгалтер». «Есть у вас служащие, которые работают где-нибудь в другом месте, не в помещении компании?» «Да, на складе». «А где у вас склад?» «В кварталах в 10 от конторы, у реки». «И кто там у вас?» «Только двое. Они регистрируют заказы, пакуют корреспонденцию и отправляют ее». «Так что вся система — это прямая почтовая связь», — пояснил Престон. «Мы рассылаем рекламу, потом получаем заказы и, выполнив, переправляем их на склад. Все очень просто». «А эти двое, что работают на складе, они когда-нибудь появляются в конторе?» «Да, по пятницам. Это у нас день выплат». «С Изабел Харрис они могли там встречаться?» «Да, они знали ее». «Как их зовут?» «Алекс Карр и Томми Раниман». «Где они живут, знаете?» «И это вам скажут в понедельник в приемной. Звоните туда в любое время после 9. «Мистер Престон, а как у Изабел складывались отношения с другими служащими?» «Прекрасно складывались. Никаких проблем?» «Насколько мне известно, нет». «А у вас лично как складывались с ней отношения?» «У меня?» «Да, сэр, у вас». «Да я едва знал ее». «Как, вы же сказали, что она проработала у вас 2 или даже 3 года?» «Это верно. Но помимо работы я со служащими практически не общаюсь». «А как вы ее наняли, мистер Престон?» «Я давно уже думал, что можно нанять кого-нибудь с физическим недостатком. Ну, а заклеивать конверты могут и слепые». «А сколько вы платили ей?» «Соразмерно». «Соразмерно?» «Да, соразмерно с другими». «Но не больше». «Больше?» «Да, сэр. Видите ли, я пытаюсь понять, может, у кого-нибудь были основания завидовать ей или...» «Нет, нет, ей платили не больше других, соразмерно». «Сэр, вы уже в 3-й раз употребляете это слово». «Все очень просто, мистер Карелло. Тот, кто заклеивает конверты, не может получать столько же, сколько машинистка или тем более бухгалтер». «Говоря соразмерно, я имею в виду, что она получала за свою работу столько же, сколько получала бы зрячая. Ни больше, ни меньше. Так что у 2 других девушек не было никаких причин для зависти». «А как насчет этих 2 на складе?» «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Миссис Харрис была привлекательная женщина. Они не пытались за ней приударять». «Понятия не имею». «Но они приходили каждую пятницу за оплатой, так?» «Так». «И вы встречались с ними по этим дням?» «Чеки выписывает Нэнси. Нэнси Холлиген, мой бухгалтер». «Но вы же сказали, что они знали миссис Харрис». «Да, я и не отрицаю». «Хорошо. А вам никогда не приходилось видеть, как они разговаривают?» «Приходилось». «Вы не замечали, может быть, они заигрывали с ней?» «Нет, я...» «И заигрывания их отвергались?» «Нет, этого я сказать не могу». «Мистер Престон, надеюсь, вы понимаете, чем вызваны мои вопросы. Я хочу выяснить, были ли у кого-нибудь из сослуживцев Изабел хоть малейшие причины». «Да-да, мистер Карелло, я все это отлично понимаю, но помочь вам ничем не могу». «Ну ладно, большое спасибо, мистер Престон. Я позвоню в понедельник узнать эти адреса». «Прекрасно. Покойной ночи, сэр». «Покойной ночи». Престон повесил трубку. Карелло задумчиво постукивал пальцами по аппарату. Здесь дома, как и на работе, у него были телефонные справочники всех 5 округов города. Он вынул из ящика справочник Айсолы и раскрыл на букву «Д». Карелло знал, что с Нэнси Холлиген ему ничего не светит, но информации явно не хватало, и он решил испытать счастье с Дженни Дамато.